Бывшие рабы тоже не приносят никаких проблем, наоборот, одну сплошную пользу. Они послушны, искренне радуются тому, что им позволили жить в этом мире и подарили свободу. А работоспособность у них даже выше, чем у наших простолюдинов. Да и гуси молодцы. Их я тоже купил на рынке, а оно вон как получилось. Теперь разведывательная сеть растянулась не только на всю империю, но и на другие королевства. Гуси регулярно докладывают интересные новости, услышанные на тайных заседаниях советов других стран. Так что, раз мы здесь оказались, почему бы не проверить рынок? Техника стоит в лесу, повозки можно купить на месте. Рабов, правда, трогать не будем, ведь теперь в моем графстве предостаточно жителей. Каждый день приходят новые, и места на всех не хватит. Воровка, а ну идем со мной. Наше внимание привлек крик какого-то мужика. Он схватил молодую девушку за руку и тащил на себя, тогда как она изо всех сил пыталась сопротивляться. «Дядя, ты ничего не перепутал?» – возмутилась барышня. «Какая я тебе воровка? Ты украла мое сердце!» – оскалился тот, обнажив кривые гнилые зубы. «Так что теперь расплачивайся за это!» Она снова попыталась вырваться, но ничего не вышло. За спиной дежурил товарищ этого наглеца. «У тебя все равно нет выбора!» «Ты что, серьезно?» – закатила она глаза. «Это же бред!» «Эй!» – девушка окликнула прохожих. «Может, кто-то вступится за меня? Меня похищают!» «Стража, работайте уже, за что налоги вам платим?» Мой гвардеец положил руку на меч и хотел отправиться на помощь, но я остановил его. «Не спеши», — помотал головой. «Но она же в опасности», — удивился он. «Надо помочь. Кто, если не мы?» Когда человек говорит вот так, указал на удивительно наглую девушку, скорее всего, он не в опасности. Мог бы уже понять это. Эх, вот же сволочи. Тем временем жертва преступления окончательно поняла, что все проходят мимо, и никому нет дела до ее проблем, что, прямо никто не поможет. Ну и ладно, пойдем тогда. Вскоре они скрылись за ближайшим углом и зашли в пустующий переулок, а мы, выждав пару минут, отправились следом. Интересно же посмотреть. Пока добирались, оттуда послышались истошные вопли, и мои гвардейцы снова напряглись. «Господин, неужели мы не могли предотвратить это?» Нахмурился спартанец и положил руку на рукоять своего меча. «Что предотвратить?» «Не понял я. Иди, сам посмотри». Мы заглянули за угол, и мои бойцы замерли от удивления. А все потому, что девушку там никто не обижал. Наоборот, это она вышибала всю дурь из одного бедолаги, тогда как второй лежал и корчился на земле. «Решил меня похитить?» «Да», — рычала юная барышня. «Да, и что ты хотел сделать потом?» Тот ничего не ответил, и это вывело девушку из себя. «Фугас, фугас», — прокричала она. «А ну, защитите мамочку». В земле появились два расплывчатых пятна, из которых выбрались огромные злые псы. «Хах, а я знал, что она призыватель, и не слабый». Псы тут же бросились в атаку и стали рвать скулящих бедолаг, тогда как девушка перевела взгляд на меня. «Так, а ты?» — прищурилась она. «Не-не, я просто мимо проходил», — поднял руки в примирительном жесте. «Ну раз проходил, иди дальше», — прошипела призывательница. «Если не хочешь проблем, конечно, конечно», — стал бочком уходить из ее поля зрения. «А ты, если не хочешь проблем», — она стиснула зубы и приготовилась отдать приказ псам. «Проверь почки, дура». На этом покинул место события и отправился по своим делам. Пиелонефрит только кажется безобидным, но если запустить его, бактерии могут поразить почки окончательно. Насколько я знаю, в этом мире диализных аппаратов не существует, значит, разрушение почек гарантированно приведет к смерти. «Господин, что это было?» Аккуратно одернул меня один из гвардейцев. «Обычный призыватель», пожал я плечами. «Может призывать всяких созданий, откуда они берутся? А вот у всех по-разному. Кто-то призывает демонов из их плана, кто-то других существ из иных миров и планов. В нашем случае, она использовала кольцо призывателя, в котором хранились две миловидные собачки», — вкратце рассказал бойцам о механике призыва. «Кстати, внутри кольца они прекрасно себя чувствуют. Там может быть создан целый мирок специально для этих существ». «Да, интересно», — протянул боец. «А долго ли она училась этому? Я вам рассказывал такие немыслимые вещи, а вас интересует, сколько она училась?» — воскликнул я. «Об этих вещах не знает никто, кроме самих призывателей. Да и они тоже не всегда знают. Все вам выдал, а вас только возраст девки заинтересовал?» В ответ те двое переглянулись и пожали плечами. «Ладно, передайте потом Черномору, чтобы наказал вас», — махнул на них рукой. «Да за что?» — возмутились бедолаги, за то, что вы не поняли самого главного, и действительно, зачем распинался, ведь эта мысль лежит на поверхности, расскажу, как для полных идиотов, если те существа живут в своем уютном мирке внутри кольца, то каков шанс, что наш мир это не чье-то большое колечко, а, протянули они в унисон, ну ничего себе, то есть мы сейчас можем находиться в кольце какой-то юной девки, не факт, возможно, старого деда, пожал я плечами, все, потерял всяческий интерес открывать перед идиотами какие-то тайны, вскоре мы добрались до рынка, и мои гвардейцы стали выполнять работу, ради которой я их сюда позвал, здесь довольно людно, и не всегда выходит протиснуться между покупателями, тогда как человеку с двумя охранниками обычно уступают дорогу, этот мир жесток, куда жестче нашего, потому какой-нибудь аристократ может просто приказать порубить зеваку, которому просто не повезло оказаться на его пути, а вот если бы я шел один, пришлось бы пробиваться через толпы людей, это могло занять куда больше времени, так что проще было отправиться сюда с охраной, на глаза попалась лавка с фруктами, подошел, посмотрел и даже попробовал на вкус несколько самых странных на вид и остался доволен, голодны, повернулся к гвардейцам и кинул монетку продавцу, нет, господин, а это не важно, перепробуйте здесь все и дайте подробный отчет, приказал им, так как выбор тут довольно богатый, можно было бы поискать саженцы, но они не всегда попадаются удачными, потому проще сразу попробовать на вкус фрукт и передать его друидам, а они уже сами вырастут и размножат деревья так, как им будет удобно, в итоге, нам положили в коробку самых разных фруктов, и мы отправились дальше, а вот фиолетовую грушу надо будет посадить в моем личном саду, очень уж понравилось своим насыщенным вкусом и странной формой, а это что, нахмурился я, и мы подошли ближе к прилавку со множеством деревянных и железных клеток, трехглавая курица, господин, самая обычная, пожал плечами продавец, и вот, одноглавый петух есть, а в чем разница между ними, обследовать живность при всех не стал, так как это могло вызвать подозрения, но узнать, что с этими курами не так, было очень интересно, как это в чем, обычная трехглавая курица, обычный одноглавый петух, не понял моего вопроса растерянный продавец, вы что, никогда не видели трехглавую курицу, или одноглавого петуха, видел, конечно, воскликнул я, и эти тоже выглядят самыми обычными, видимо, для этого королевства такие куры, и правда, норма, давайте пару сотен возьму, очень уж они понравились, решил отвлечь продавца на выгоду, и тот сразу обрадовался, потом разберусь, с виду эти куры, и правда обычные, просто с тремя шеями и головами, но, возможно, у них лучше вкусовые качества, или они быстрее растут, когда жрешь в три горла, такое бывает, продавец занялся упаковкой своего товара, стал искать телеги, а я расплатился и пошел дальше, некоторое время ничего интересного на глаза не попадалось, оружия у нас хватает, всякого бытового хлама для продажи на аукционе тоже предостаточно, статуи неплохо делает Людвиг, они нам тоже не нужны, а вот захудалая лавка артефактора привлекла мое внимание, причем довольно большая, трехэтажная, но здание требует сноса вот уже пару сотен лет, как минимум, окна на верхних этажах выбиты, крыша покосилась, и в ней виднеется несколько дыр, но, судя по растрескавшейся вывеске, здесь все еще кто-то работает. Вот только, когда я толкнул дверь, оказалось, что она закрыта. В смысле, не понял я, ведь торговый день в самом разгаре, огляделся по сторонам и приметил босоногого паренька лет 10. «Эй, иди-ка сюда», подозвал его, и тот послушно подошел ближе. «Чего вам, господин?» кивнул он мне, а по глазам вижу, приготовился бежать. «Лавка закрыта», указал в сторону магазина артефактов. Тот помотал головой, подошел к двери и толкнул ее. «Закрыто», пожал он плечами. «Так, не то спросил, понял я свою ошибку. Другой вопрос, когда откроется?» В ответ паренек пожал плечами. «А если монетку дам?» Показал ему серебряную монету, что довольно много по местным меркам. «Можно купить птицы аж на 30 голов, точнее, 10 кур. Если серебряную дашь, возьму», пожал плечами паренек. «Но когда откроется, все равно не скажу, так как не знаю. Странный мир, вот у меня было совершенно по-другому. Если в моем мире дать пацану серебряк, он ответит на любой интересующий тебя вопрос. Даже если и сам не представляет, о чем идет речь, все равно напряжется и выведает всю необходимую информацию. Даже тайны архимага, с кем он спит, как творит свою магию, почему прихрамывает на левую ногу. Все расскажет, без утайки. Мимо как раз проходил отряд стражи, и когда я метнул монету пацану, они остановились и как-то недобро стали смотреть в нашу сторону. Чего, не местный? Прищурился их командир. Из другого королевства, из другого, пожал я плечами, а те схватились за свои мечи. Из какого? Королевства Вермит, рыкнул командир, с которым мы ведем кровопролитную войну. Нет, что вы, поднял я руки. Или мы похожи на умственно отсталых? Во, молодец. Сразу заулыбался тот. Верметы и правда, те еще дебилы. Прошу прощения, это лишь меры предосторожности. А то сами знаете, ходят тут всякие. А у вас как раз явный акцент. Вот мы и подумали. Эта лавка то работает, то не работает. Никто не понимает, какой здесь график. Но ты мужик нормальный, потому подскажу. Иди прямо по улице, за вон той башней сверни направо. И через пару домов увидишь голубое здание. Вот там нормальная лавка артефактора. А тут лучше ничего не бери. Скорее умрешь, чем получишь пользу от этих артефактов. Звучит обнадеживающе, улыбнулся ему, и краем глаза заметил странного, низкорослого, но плотного старика, что ковылял по улице и что-то бурчал себе под нос. «О, вот и продавец», — указал на него стражник, неопрятный, одетый в лохмотья. Старик тем временем доковылял до двери, поковырялся с замком, и тот упал на подгнивший пол. Это вызвало ругань, мол, старое дерьмо рассыпается прямо в руках, и на этом старик скрылся в распахнутых дверях своей лавки. Какое-то неправильное королевство, то куры трехглавые, то пацан не хочет доставать информацию за серебряк, а теперь вот эта лавка артефактора, хотя лавкой это не назовешь, так, барахолка. Зашел следом за стариком, и сразу встретился с его недоброжелательным взглядом. «У меня нет туалета». «Проваливайте», — крикнул он. «Нам не нужен туалет», — возмутился я. «Мы клиенты». «Ой, да кому ты рассказываешь?» — скривился старик. «Все так говорят, ходит тут, а мне потом убирать. Меня не проведешь». «Нет, правда, я хочу купить артефакты», — честно признался я. «Обещаю, ни я, ни эти двое не будем мочиться в твоем славном магазине. Даже на втором этаже», — прищурился старик. «Да и на третьем не будем». «ГМ», — задумался тот. «Значит, права была гадалка, когда я монету ей в руку положил. Действительно, удача. Второй покупатель за неделю». Он аж подпрыгнул от радости. «Проходите, покупатели, смотрите. У меня много товара». Он потащил нас вслед за собой, а у меня под ногой прогнулась и застонала доска. Того и гляди, провалюсь в подвал. Хотя видно, что когда-то это был один из лучших магазинов города. Но это было слишком давно. И с тех пор никто не проводил тут даже косметического ремонта. Балки прогнили, стены стали осыпаться, крыша прохудилась. Старик явно не самый добросовестный работник. Артефакты, которых тут на удивление много, свалены в кучи, распиханы по коробкам и даже валяются на полу. Вот, например, артефакт в виде миниатюрного меча, покрытого кровью. От него фонит смертью, но что он делает, я понять так и не смог. А на полке увидел кусок артефакта, в котором еще содержится какая-то сила, но прежнего эффекта от него уже не добиться, и все полки забиты чем-то подобным. «А это что?» — указал на один из многочисленных деревянных ящиков. Старик лишь махнул рукой, тогда как я напитал руку целительскими силами, жестом приказал бойцам отойти подальше и переложил артефакт на более устойчивую поверхность. Одно неосторожное движение — и этот дестабилизированный артефакт не оставит от здания даже пыли. Думал, что все опасности позади, но как бы не так. Старик проводил нас в главный торговый зал, где все было уставлено такими же дестабилизированными поделками безумных артефакторов. Ничего не трогать. Повернулся к гвардейцам и прошипел им: а лучше даже не дышать, вам, может, помочь, а то стоите, как неродные, забеспокоился старик. Какие артефакты интересуют? Целебные, например. Пожал я плечами. «О, такое у меня есть». Он подпрыгнул на месте и, вытащив из-под прилавка складную лестницу, полез под самый потолок. Достал с верхней полки стеллажа массивный сундук, спустился на пару ступеней и метнул его на прилавок. А у меня глаз задергался. Ведь я видел содержимое сундука и понимал, чем может закончиться любая встряска. И одним уничтожением лавки тут не обойдется, на кону судьба всего города. Сундук с грохотом приземлился на прилавок, послышалось цоканье, какие-то щелчки, но взрыва не произошло. «Так, у меня тут еще есть», — продолжал шуршать по верхним полкам старик. «Ничего больше не доставай, дед». — крикнул я, — «этого будет достаточно». «Ну ладно», — вздохнул он и спустился вниз. «Но раз достал, купи хоть один». «Я все-таки старался». «Посмотрим», — кивнул ему и, стараясь не прикасаться к артефактам, стал изучать их. «Так, этот от кровотечения, этот от защемления нервов. О, артефакт проклятий. Почему он оказался среди целебных?» «Увидел золотистую пуговицу. По задумке она должна помогать от запора, но дело в том, что у нее есть и второй эффект. Помимо послабления, она также награждает носителя сильнейшим кашлем, а это явная недоработка». «Стоп, нет, это же, наоборот, гениально». Пока копался в сундуке и искал нужный мне артефакт, в комнату зашли два бравых парня бандитского вида. «Макар, мы товар принесли». Они положили на пол грязный мешок со звенящим содержимым. «Да идите уже отсюда. У меня столько не покупают, сколько вы несете», — выругался дед. «Старик, а мы в чем виноваты?» — возмутился один из них. «Давай, как всегда, чего уж поделать». «Ну ладно, давайте», — махнул рукой тот. «Оставляйте мешок, потом рассчитаемся». Те двое ушли, а я еще некоторое время сверлил взглядом деда. «Может, стоит его хорошенько исследовать? Ну не бывает такого. Откуда может взяться такая удача? Только за последние пару минут он должен был умереть несколько раз и унести за собой еще несколько тысяч жителей города. Каждый из этих артефактов может взорваться от любой встряски, тогда как старик с совершенно невозмутимым видом кидает на пол, будто бы так и надо». Он надел рукавицы, взял мешок и стал хватать артефакты целыми горстями, пересыпая их в разные ящики. «Нет, тут даже не железные яйца. Надо будет у архитекторов спросить, из какого сплава их могли отлить. А у тебя так всегда?» — уточнил я и, на всякий случай, отошел на пару шагов подальше. «Просто интересно. Да они уже несколько лет мне бесплатно приносят», — пожал он плечами. «Но почему так?» «Ну, когда продам, верну им комиссию». Он достал довольно крупный артефакт в виде статуэтки какого-то божества, пожал плечами и метнул его в ведро с помоями. «И сколько ты продал за последний год?» 10. Улыбнулся он. «Тысяч штук», — хохотнул старик. «А ты, наверное, приезжий?» Он прищурился. «Нет, ты иномерец». «Ха-ха, да с чего ты так решил?» — возмутился я. «А кто еще зайдет в эту дыру?» «Я открыл лавку, когда на этих землях была великая забастовка артефакторов. Это было 300 лет назад, и гильдия артефакторов в течение 10 лет не продавала ни одной своей поделки». Он отложил мешок в сторону и уселся на табуретку. Она затрещала, но не развалилась, что странно. «Знали бы вы, как тогда взлетели цены на артефакты. 300 лет, удивился я. «А что тут такого? Будто бы для гнома это большой срок», — хохотнул он. «Нет, точно иномерцы. Ошибаешься, дед. Будь мы иномерцами, мы бы убили тебя после этих слов. Но, как видишь, никто на тебя не нападает», — попытался привести максимально убедительные доводы. «Да кому я нужен?» — рассмеялся старик. «Ко мне даже грабители лет 200 не захаживали. Сам видишь, им тут делать нечего. В общем, артефакты стали пропадать из магазинов, а те, что остались, стали стоить гораздо больше. Но у населения остались свои личные артефакты. Вот только попробуй угадай, что они делают. Например, прошла битва, собрали артефакты спавших бойцов, но инструкции к ним не прилагаются. И из 10 000 разгадать удастся только 600, а с остальными что делать? Раньше неизвестные артефакты относили в гильдию, и там специалисты занимались их нейтрализацией и уничтожением, а то и вовсе разгадывали принцип действия и перепродавали. Но с началом забастовки такие артефакты стали относить в лес и закапывать», — продолжил старик. «И все бы ничего, но в итоге произошло восстание энтов. Молодой человек, в ваших краях есть энты?» — удивился я. «Не было, но какой-то артефакт оказался слишком мощным, и они появились». — вскинул он руки. «И что с ними сделали?» «Лет 30 воевали с ними, и в итоге, как видишь, мы их уничтожили. После этого артефакты перестали уничтожать. Тогда я и открыл эту лавку. Скупал их за копейки, перепродавал чуть дороже, и дела у меня шли прекрасно. Был дефицит, потому люди приходили сюда, надеясь найти хоть отдаленно знакомые им артефакты. Мол, вдруг повезет», — вздохнул он. «Был тут один паренек, пирожками торговал. Так он купил за 1 монету артефакт, разгадал его эффекты и перепродал, а на вырученные деньги купил целую пекарню. И такое получалось у многих. Так почему их перестали покупать, если, как ты говоришь, получалось у многих, не понял я? Потому что у других не получалось», — — хохотнул старик. «И то, что у меня закончились клиенты, тебя не смущает. Они не стали ходить в другие лавки, а буквально закончились. В общем, не всем так везло. А потом в гильдии артефакторов сменился глава. Они стали снова выпускать свою продукцию, но при этом изменили правила и перестали уничтожать старые артефакты. Точнее, стали брать за это непомерные суммы денег. Потому король приказал сохранить подобные моей лавке. Сюда теперь несут не ликвид, чтобы в лесу не закапывать. Но ведь, тут может все взорваться, и это действительно так, в этом я не соврал. Хах, а почему не взорвалось, знаешь, хохотнул он. А потому, что на это здание наложено могущественное заклинание. Сам Архимаг Ферус Великий создал его 200 лет назад, и это заклинание блокирует возможность детонации даже у самого нестабильного артефакта. Потому я и не боюсь. Он со всей силы пнул по коробке и снова послышались щелчки. Затем пнул еще раз и еще. «Видишь, ввижу. Но прошу тебя, не делай так больше», — поднял я руки. «Пожалуй, не буду говорить ему, что заклинание развеялось уже сотню лет назад. А то, мало ли, вдруг еще раз проверить захочет. И проверять точно не стоит. Здесь лежат артефакты самых разных эпох и самого разного назначения. Большую часть даже мне не удастся разгадать. Здесь нужно будет звать специалистов. А сколько их всего?» — уточнил я, ведь на второй и третий этаж мы пока не поднимались. Да и судя по запаху, доносящемуся оттуда, лучше там не появляться. «Не знаю», — пожал плечами гном. «Четыре склада забиты до отказа. Я их долго собирал. Ладно, сколько будет стоить вот это?» — указал на один интересный артефакт в форме скрученной в клубок змеи, что лежал в сундуке с другими целительскими артефактами. «У-у-у!» Почесал затылок дед. 30 золотых. Многовато, помотал я головой. Ну да ладно, сойдет, беру. Серьезно? Прищурился он. Ага, а покажи золото. Взгляд его был сплошь пропитан недоверием. Ну вот, поставил на стол небольшую стопку монет, как раз 30 штук. Гном сразу смахнул стопку со стола и принялся внимательно изучать монеты, после чего перевел взгляд на нас. Говорил же, и на мерцы, вздохнул он. Дед, да с чего ты это взял? Тут все монеты с разными портретами. А что такое Франция, я вообще не представляю, развел он руками. Ты, молодой человек, меня не понял. Ты купил у меня артефакты, а значит, мне вот вообще наплевать, откуда ты прибыл. Или собрался убить меня после покупки. Неа, пожал я плечами. Ну вот и славно, воскликнул он. Так еще лучше. А ты упакуешь мне покупку, указал я на интересующий меня артефакт. Конечно, он схватил с полки мешок, нацепил рукавицы и стал загребать содержимое сундука. «А что ты делаешь?» – уточнил у него. «Упаковываю. Ты же сам попросил. И только сейчас до меня дошло, какие тут цены на артефакты». Задумался на секунду и повернулся к гвардейцам. «Идите, встаньте у двери. Опасность, они похватались за оружие. Нет, если кто-то будет заходить, шлите его отсюда подальше», – крикнул я. «Можете даже с применением силы. Но сюда не должен зайти ни один покупатель». Повернулся к гному. «Дед, у меня вопрос. Ты говорил про забитые склады. А где они находятся? И много ли там хранится артефактов? Поверь, ты столько еще не видел». Оскалился старик. «Я видел много чего», улыбнулся ему. «Но все равно покажи. А пойдем». Он махнул рукой и направился вниз по лестнице, в подвал. Я отправился следом за ним, и вскоре мы оказались в самой настоящей пещере. Куда ни кинь взгляд, всюду горы артефактов, хоть лопатой греби. Впрочем, именно таким образом их здесь и размещали. «Ты чей орден награбил, дед?» — покосился я на гнома. «Если ты думаешь, что это много, то ты ошибаешься. Ведь мне приносит куда больше, просто я всех шлю куда подальше», — развел он руками. Пум-пум-пум, упер руки в бока и еще раз огляделся по сторонам. Лабладут. На плече появился миниатюрный человечек и тоже осмотрелся по сторонам, невольно присвистнув. «Бать, ты чего, пещеру Алладина нашел?» Почти улыбнулся я. «Иди, посмотри поближе». «Я не пойду». У него упала челюсть. «Ладно ты, у тебя есть шанс выжить, но от меня и пылинки не останется, если рванет». Даже Лабладут понимает всю опасность. И самое главное, непонятно, что это за артефакты. Некоторым свыше 2000 лет, другие сделаны недавно криворукими учениками безграмотного артефактора. Третьи, наоборот, сильнейшие, но их действия еще надо разгадать. Личные артефакты тем и плохи, что на каждом из них стоит определенный шифр. Лабладут, звони Черномору. Пусть срочно вызывает Вилсона и машины. Приказал ему, «Грузовые? Нет», — защелкал пальцами, пытаясь вспомнить название. «Ну эти, как их, черепахи?» «Уверен, да, для перевозки таких опасных грузов подойдут только они, иначе можно случайно уничтожить графство. Эти машины мы пригнали из Китая, и я даже не думал, что получится их использовать вот в таком виде. Пусть они довольно медленные и неповоротливые, но зато со всех сторон у них довольно толстый слой брони, что-то около метра или двух. Обычно их используют для перевозки опасных грузов, или же в качестве передвижных укреплений. Поставил пару таких машин, разместил внутри бойцов, и они могут спокойно отстреливаться, не опасаясь за свои жизни. Даже тяжелая артиллерия и танки не смогут пробить такой слой брони. «Ты что, серьезно собираешься все это купить?» — скривился гном. «Хах!» — усмехнулся Лабладут. «Мой отец тот еще псих. Так, дед, пойдем присядем. Вижу, тебе поплохело», — влил немного энергии в гнома. «Молодой человек, вы ведь не первый такой. Только у прошлого покупателя ничего не получилось. Хочешь закопать эти артефакты под замком врага и подорвать?» «Да, обычное дело», — проскрипел он. «Ты цену назови, а я уже сам решу», — усмехнулся ему. «Цену-то я назову, но у меня есть еще склады. Ты уверен, что тебе нужно все?» В ответ я просто раскрыл рюкзак, набитый золотом. «Там пара сотен килограмм в слитках и монетах, так что думаю, этого должно хватить, даже если покупать все в розницу. Как думаешь, хватит?» «Значит, ты не шутишь?» — побледнел старик. «А ведь это значит, что я получу право больше не принимать этот мусор». Глава 13. В дверь постучали, и гном явно напрягся. Ведь сейчас под прилавком у него столько денег, сколько он не видел за всю свою долгую жизнь. «Не переживай, свои», — успокоил его, и жестом приказал открыть дверь. В комнату тут же зашли несколько гвардейцев и черномор. «Принес?» — уточнил я, а в ответ командир кивнул. «Голубями? Или дронами?» Черномор покосился на старика, а тот рассмеялся. «Да знаю я, что вы иномерцы», — воскликнул он. «Можете не шифроваться. Это не я ему говорил, а он сам так думает», — сразу оправдался я. «Не знаю, с чего он это взял. Да какая мне разница. Главное, чтобы золото было», — хохотнул гном. «Давай, показывай, чего принес». Черномор некоторое время недоверчиво косился на низкорослого старика, после чего сбросил с плеч увесистую сумку и стал передавать мне небольшие мешочки со звенящим содержимым. А я принялся складывать их в одну кучку на прилавок и пересчитывать. «Все», — задумался я, и снова пересчитал мешочки. А впрочем, достал еще мешочек из рюкзака Черномора и положил сверху. «Это бонус за сервис. Не то, чтобы я слишком добрый или расточительный, но надо четко понимать, кому стоит переплачивать, а кого это только испортит. Уверен, этот старик еще сыграет свою важную роль и, скорее всего, нам пригодится. Потому отдать лишний мешочек золота не жалко». «Все», — посмотрел на гнома, а тот пожал плечами. «Наверное, все», — как-то грустно вздохнул он. После чего мы скрепили договор рукопожатием, и старик погрустнел еще больше. «Ну, а теперь, сами знаете, что делать». «Ты о чем, дед?» — нахмурился я. «Ну, вы же будете меня убивать, да?» — поднял он свой взгляд, а я переглянулся с Черномором, и тот пожал плечами. «А зачем нам тебя убивать? Ну так золото. Вы получили то, что надо, и можете с легкостью забрать плату», — развел руками гном. «Все равно не понимаю, зачем нам это? Ну заплатили и заплатили, все честно». «А, понял», — хохотнул старик. «Значит, вы богатые иномерцы». «Да не иномерцы мы», — выругался я. «Да-да, прадеду моему расскажете», — отмахнулся гном. «А где он?» «В земле. Его иномерцы убили. Но не вы, другие», — вздохнул старик. «Хотя, не стоило вам этого рассказывать. А давай я докажу тебе, что не иномерец», — улыбнулся я и стал разговаривать с ним на шести разных иномерных языках. «Ну как, теперь понял, хоть какие-то языки узнал?» «Узнал. Гарийский, Меронский, а остальные даже не слышал никогда. Но это многое объясняет», — задумчиво проговорил он. «И что же это тебе объясняет?» «Что я не иномерец, а путешественник». Наконец-то удалось его убедить. «Нет, я просто понял, что вы не только богатые, но и довольно образованные иномерцы». «Ой, все», — махнул на него рукой. «Пусть так, думай, что хочешь». Гном в ответ заливисто рассмеялся, и с лицом победителя стал упаковывать свое золото в пыльный мешок. Кстати, вполне логично так делать, ведь все знают, что в этих мешках гном таскает неизвестные артефакты, которые в любой момент могут взорваться. А значит, никому в здравом уме не придет в голову отобрать у него такой мешок. Упаковав золото, старик поинтересовался, как мы все это будем доставлять, ведь мы иномерцы, а это все осложняет. И это действительно так. Я хотел погрузить артефакты в черепаху, но с этим возникли некоторые проблемы. Так можно было бы доставить груз относительно безопасно, но дело в том, что черепахи были созданы в Китае. В общем, закономерно, что они просто сломались, и теперь наши механики лишь разводят руками, не знают, как их починить. По идее, надо заказывать новые двигатели из Китайской империи, но это довольно сложно и дорого. Потому придется полностью переделывать всю ходовую систему из своих деталей. Ладно, с доставкой сами разберемся, махнул я рукой. Ты, главное, лавку закрой на несколько дней. Не будет ведь вопросов, в таком случае, да хоть на месяц могу закрыть, все равно никто не заметит, хохотнул гном. Разве что будут приходить сдавать артефакты, но ничего, подождут. А ты что, собрался и дальше этим заниматься, удивился я. Да не знаю, а чего я еще умею. Старик достал из-под прилавка бутыль с водой и налил себе, но потом передумал, и покосился в сторону подвала, где, помимо артефактов, лежало вино, да и оказалось, что это достаточно прибыльное дело. Мне сразу вспомнилось, сколько золота я отдал этому старику. На несколько тысяч монет можно позволить себе в этом мире многое. Если учитывать, что небольшой домик на окраине столицы обойдется примерно в сотню золота. Причем, это будет новый дом, а не эта развалюха, в которой мы сейчас находимся. Но дело в том, что если удастся разгадать хотя бы половину из купленных артефактов и продать их в розницу, на вырученные средства можно будет купить хоть все королевства. Ну раз на месяц не можешь, тогда другое предложение, придумал интересную идею. Я могу использовать второй этаж, а ты работай на первом, как и прежде. Тогда никаких проблем у нас не будет, главное, к нам никого не пускай. Ну, за пару монет сверху, хитро улыбнулся гном, но вовремя осекся. Прошу прощения, это у меня профессиональное, я ведь очень опытный бедняк, вот и пытаюсь заработать на всем подряд, он виновато пожал плечами, но ведь я уже не бедный, а значит, можете пользоваться вторым этажом сколько вам угодно, думаю, все должно сработать, как минимум, попробовать стоит, ведь это самый безопасный способ доставки столь опасных грузов. Следом рассказал о планах Черномору и приказал перекинуть сюда десяток ответственных бойцов, но они прибудут под покровом ночи, чтобы не привлекать ненужное внимание. Курлыку тоже рассказал, чтобы он привел сюда 200 самых сильных боевых голубей. Правда, воевать им здесь не придется, они будут нашими главными перевозчиками, а остальные должны принимать посылки в лесу, сортировать и отправлять их в подвал башни артефактора. Ее, кстати, уже начали укреплять, и я позволил Людвигу использовать для этого неприкосновенные запасы особо прочных материалов. Он еще удивился, ведь стоят они довольно дорого, но на безопасности нельзя экономить. А от предложения перенести башню артефактора на самый край графства, поближе к врагам, или даже установить ее под водой, пришлось отказаться. Если артефакты взорвутся, даже такие меры предосторожности не помогут. После портала мешочки будут передаваться гвардейцам, и уже они доставят ценный груз, куда надо. Но им придется это делать пешком, ведь доставлять артефакты на грузовиках слишком рискованно. Одна кочка, и произойдет, может даже не взрыв. Но я не берусь предполагать, какие могут быть последствия. А если взорвется мелкий мешочек за спиной у бойца, тогда никто не пострадает, кроме самого гвардейца, разумеется. Я бы сказал, что его смерть, в таком случае, будет быстро и безболезненно, но в этом тоже не уверен. Возможно, он проклянет вселенную за то, что выжил. Ведь лечить его буду не я, а мои ученики. Я бы, например, сдохнуть предпочел, в любом случае. Для этого плана, в первую очередь, нам понадобятся мешочки. Очень много мешочков. Причем тканые не подходят, необходимо использовать кожаные, так как некоторые артефакты довольно острые и колючие. Тот же миниатюрный окровавленный кинжал легко прорежет ткань, выпадет из мешочка, и я не представляю, что произойдет после этого. Возможно, он просто упадет, и его подберет кто-нибудь, но есть шанс, что этот артефакт выпустит такую концентрированную и загрязненную силу смерти, что в том месте будет уничтожено все живое, и на километры вокруг разлетится проклятый прах, вызывающий гниющие язвы по всему телу и заражение крови. Ну, или он просто взорвется, тут не угадаешь. Не стал долго раздумывать, и так как до вечера мне совершенно нечем заняться, отправился за покупками. И надо было видеть лицо продавца, когда мы пришли и просто скупили у него все кожаные мешочки любых форм и размеров. Причем продавцом был старый дед. Возникает такое чувство, что мы работаем в этом мире вместо пенсионного фонда. 70-летний старик без капли магии, который всю жизнь работал руками. Даже чтобы поздороваться с нами, он 2 минуты пытался встать, кряхтя на весь рынок. Но после завершения сделки, этот старик стал отплясывать что-то наподобие чечетки. После мы наняли извозчиков, которые привезли всю партию мешочков в гномий магазин. А пока не прибыла подмога, поставил 4 гвардейцев и самого старика аккуратно расфасовывать товар по мешочкам и готовить партии самых разных размеров. Наполненные мешочки получились от 1 килограмма, и это довольно тяжело для голубей. Но ведь я не просто так приказал прислать сюда самых сильных. Это не простые голуби, они сами по себе куда больше своих сородичей, а крылья их усилены многократно. Потому пернатые должны справиться даже с большими мешками, в которые упаковывают, в основном, крупногабаритные артефакты, сделанные из дерева. Эти голуби не просто изменены, ведь элитный отряд пернатых бомбардировщиков тренирует курлык собственной персоной. Правда, это может вызвать некоторые проблемы. Наш пернатый виконт очень серьезно подходил к тренировкам личного состава, и потому его подчиненные могут по привычке сбросить груз кому-то на голову. Вот так и закончился этот насыщенный событиями день. Остаток вечера провели в таверне, обсуждая, как бы подрядить к доставке портальщика. Это было бы куда проще, но так может показаться лишь на первый взгляд. Дело в том, что природные порталы и созданные искусственно, совершенно разные вещи, и у некоторых артефактов может стоять защита от переноса через искусственный портал. Сотня может перенестись нормально, а 1 возьмет и самоликвидируется. И даже если перебирать каждый из них, что тоже довольно долго, можно ошибиться. Эти артефакты из самых разных эпох, годов, тысячелетий. Все это тщательно перемешано и разбросано по этажам здания, потому лучше не рисковать. Тогда как переносить через природный портал, расположенный в лесу, абсолютно безопасно. Скорее всего, в той же таверне мы разместились на ночлег, а спустя несколько часов отправились встречать новую партию фасовщиков. Там же в магазине я и остался контролировать процесс и проследить за тем, чтобы никто не уничтожил случайно этот город. Голуби шли нескончаемой вереницей, залетали в разбитое окно, цеплялись лапками за мешок и сразу отправлялись обратно к порталу. Они хватали груз довольно грубо, а я стоял и улыбался, тогда как в голове крутилась одна единственная мысль: только бы не рвануло. Все шло, пусть и не без проблем, но вполне нормально. Попалось несколько бракованных мешочков, из них на улицу высыпались артефакты, но их быстро подобрали и вернули в новый мешок. А самое интересное произошло примерно в 4 утра. Солнце еще не поднялось над горизонтом и осветило его тонкой полоской, а на улице царил предрассветный сумрак. Мы были на 2-м этаже и ускоренно отправляли последние партии, ведь днем доставку придется прекратить. Отправили к этому времени, кстати, довольно много, и 2-й этаж почти был зачищен. Пусть это лишь меньшая часть, но мы сделали это всего за 1 ночь, а впереди еще есть уйма времени. Интересное началось, когда я услышал шум внизу. Стражу у дверей я приказал убрать, чтобы не распугать посетителей, потому клиенты зашли спокойно и довольно шумно, не стесняясь в своих выражениях. «А ну пойдем, посмотрим», — кивнул Черномору, и тот заулыбался. «Остальные, 5-минутный отдых, не шумите тут». Спустились по лестнице и увидели картину. 3 мужика бандитского вида, в кожаных жилетках. Один лысый, здоровый и с бритой головой. В руках он сжимал мощный двуручный молот, и именно он насыпал низкорослого старика оскорблениями и угрозами. «Слышь, дед», — пробасил здоровяк, — «в 3-й раз повторяю, ты и так не платишь дань, так еще и ночью стал работать, это залет, старик. Выбирай, какую руку тебе за это сломать». «Вот эту руку сломай», — усмехнулся Черномор и подошел к здоровяку, продемонстрировав ему свою руку. «А вы кто такие?» — опешил тот. «Друзья», — пожал плечами командир. «Босс, смотри, какой кошелек у него на поясе, там точно много золотишка». Просипел худощавый бандит и стрельнул хитрыми глазками по Черномору. «Точно есть бабло. А знаешь», — задумался здоровяк, — «раз вы друзья, то ты вполне можешь расплатиться за своего друга», — хохотнул он. «Этот старик должен мне много денег, за 10 лет работы, как минимум. А руку сломать, ты же, вроде, собирался это сделать», — напомнил ему Черномор. «Ну так подойди ближе, сломаю», — на лице мужика появилась ухмылка. «Чем? Да вот этим молотом», — пожал плечами здоровяк. Прошло одно мгновение, и никто даже не успел заметить, как Черномор приблизился к мужику с молотом. Также никто не понял, каким образом он отобрал молот. И теперь Черномор стоял с двуручным молотом в левой руке и крутил его, словно тот сделан из дерева, а то и чего полегче. «Забавная игрушка», — задумчиво проговорил командир, после чего взял молот двумя руками и легко согнул его. Но раздался треск, и стальное древко переломилось пополам. «Не ходите больше сюда, понятно?» Он многозначительно посмотрел на здоровяка. «Да-да», — пожал тот плечами. «Все понятно. Простите, на, не балуйся больше», — мужчина вернул бандиту сломанный молот. «А может, артефактом крови его, а?» — просипел второй бандит. «Босс, давай его накажем». «Тебе сказали не балуйся, дебил», — рыкнул здоровяк на своего товарища. «Ну что за идиоты вокруг, четко и ясно ведь сказали». Он снова повернулся к Черномору и принял сломанный молот. «Просим прощения, мы уходим». На этом троица развернулась и спешно покинула комнату. А гном некоторое время недовольно мотал головой. «Думал, ты убьешь его», — вздохнул он. «Все-таки банда. Можно было бы», — пожал плечами Черномор. «Но зачем? Тебе еще тут жить и работать». «А зря», — старик помотал головой. «Скорее всего, проблемы все равно возникнут». «Думаешь, они вернутся?» — удивился я. «По лицам бандитов и не скажешь, что они настолько безумны. Да и страх им не чужд. А значит, должны понимать, что вернуться сюда, значит подписать себе смертный приговор». «Нет, что вы», — махнул рукой гном. «Эти точно не вернутся. Но поверь моей седине, я чувствую, что проблемы будут». «Не юли, дед, рассказывай», — скривился я. «Вижу, что ты что-то знаешь. Так все логично. Они узнали, что тут появился кто-то сильный, и будут пытаться использовать это для своей выгоды. У них конкуренты есть, так что они пустят слух, что у меня появились деньги, и может даже покажут мешочек с золотом, мол, отобрали у глупого гнома», — грустно усмехнулся он. «Конкуренты придут сюда, вы их поломаете или запугаете, возможно, даже убьете». «Нет, припугнуть будет достаточно. Да и мой друг умеет делать больно совершенно неожиданными способами», — улыбнулся я и похлопал Черномора по плечу. «Допустим, напугаете», — согласился гном. «Потом они вернутся к первым, начнется заварушка. Войны банд в этом городе случаются не часто, но стабильно, примерно раз в год. И хочу сказать, что в этом году войн пока не было». Старик уселся на стул и продолжил читать нам лекцию. «Будет война банд, это не понравится королю, и он введет армию. Начнутся рейды, нормально передвигаться уже не выйдет, ну и так далее». «Понятно, к чему я все это?» «Понятно», — кивнул я. «А тебе понятно?» — посмотрел на Черномора. «Понятно», — согласился он. «А вам понятно?» — он кивнул собравшимся на лестнице гвардейцам. «И нам понятно», — пожали те плечами. После чего молча направились в сторону выхода, а Черномор пошел наверх, контролировать работу оставшихся гвардейцев. «Так, подождите», — помотал головой гном. «Теперь уже мне ничего не понятно. Ответь-ка мне». «Нет, не надо отвечать. Хотя нет, все же ответь. Куда они пошли?» «Как куда?» — удивился я. «Делать так, чтоб не было войны банд. Поговорить пошли, да?» — с надеждой посмотрел на меня старик. «Да, поговорить», — кивнул ему и улыбнулся. «Конечно, поговорить. А ты что подумал, и что в этом такого понятного?» — нахмурился гном. «Как что? Нам еще почти целую неделю работать, а войска короля тут совсем ни к чему», — развел я руками. «Поэтому надо предотвратить войну банд. Значит, убить этих троих? Как ты мог подумать обо мне такое?» — возмутился я. «Мы их отпустили, а значит, они будут жить. Ну, а что тогда? Уничтожить их банду? Так их банда состоит как раз из трех человек. Ты же понимаешь, что для войны банд требуется минимум две банды», — ухмыльнулся я. «Ну вот и все. Значит, их количество должно быть меньше двух. Но ведь их в городе...» — старик стал загибать пальцы, — «но они закончились раньше, чем он пересчитал все банды. А это уже не важно, дед, это уже не важно». Старый гном до сих пор не мог поверить в свое счастье. «Под прилавком лежит невероятное количество золота, сейф забит монетами, И все это взаправду, а ведь за свою жизнь он никогда не держал в руках такие суммы и не мог даже мечтать о подобном. И плевать, что это иномерцы, какая разница, он уже столько лет торгует в своей лавке, и видел множество разных людей. Эти приличные, образованные, ничего не пытаются украсть, не хамят, в отличие от местных, даже ни разу не помочились на втором этаже, а подобным могут похвастаться немногие, по крайней мере, так показывает практика. Ну и что, что они из другого мира? Он и сам пришлый гном, рожденный очень далеко отсюда. Предков занесло сюда, когда он был совсем ребенком, и теперь старик даже не помнит свою родину. Но все же во многом эти люди непонятны. Зачем им этот мусор? Хотя, возможно, в их мире серьезные проблемы с артефактами. Вот только от его товара куда проще сдохнуть, чем получить выгоду. С другой стороны, если у них есть много рабов, можно просто проверять каждый артефакт на них. В этом мире тоже есть такие люди, и это вполне себе выгодное дело. Ведь даже несколько рабов стоят куда дешевле, чем любой из этих артефактов. Вот только и этот план далек от идеала. Дело в том, что некоторые артефакты могут на одном человеке сработать штатно, а другого попросту убить. Ведь местные изобретательные артефакторы очень чтят приватность. Потому, например, могут настраивать свои изделия по определенным признакам заказчика. Вот у нового владельца артефакта, например, карие глаза. Значит, и артефакт будет работать только в руках человека с карими глазами, но это лишь один из самых простых примеров. Некоторые творцы создают куда более сложные схемы защиты индивидуальных артефактов. Тогда как, чтобы перепрограммировать их, надо быть гением. Куда проще создать с нуля. Ну, или надо иметь возле себя невероятно сильного лекаря, чтобы держал тебя за пятку, не давая окунуться в воды царства богини смерти. Иномерцы оказались, на удивление, доброжелательными, потому старый гном быстро сдружился с ними. А в итоге, окончательно утомившись после двух дней без сна, решил отправиться домой и оставил им свой магазин. Ведь иномерцы могли легко прикончить его и забрать золото, но они этого делать не стали, а значит, и воровать тоже не будут. Несмотря на усталость, долгое время старик не мог уснуть. Он ворочался в своей скрипучей постели и размышлял о своем счастье и невероятной удаче повстречать таких удивительных людей. Но постепенно переутомление дало о себе знать, и он провалился в забытье. А утром, как только солнце заглянуло в комнату через разбитое окно, он подскочил полной силой, насвистывая веселую мелодию, отправился обратно на работу. Но сегодня он решил идти по праздничному маршруту, хотя уже очень давно ходил на работу по другой дороге. Старик называл этот маршрут праздничным, так как он пролегает через шашлычную «Дядя Жорж», и это далеко не дешевое заведение, ведь здесь готовят шашлык и еще множество блюд на мангале только из лучших сортов мяса. А еще повар не экономит на дефицитных специях, и лично выкупает их у заморских купцов из южных стран. Гном подошел к прилавку, затем, по привычке, развернулся и направился дальше. Но вскоре вспомнил, что денег у него теперь предостаточно, и вернулся, чтобы сделать заказ. «Привет, Жорж!» — радостно воскликнул гном, тогда как повар виновато потупил взгляд. «Прости, старик Дорг, с делами совсем плохо», — вздохнул мужик в белом халате и колпаке. «Не могу сегодня тебя угостить, да и не надо». Старик положил на прилавок золотую монету. «Я не с пустыми карманами. А во, у тебя были клиенты?» Искренне порадовался за гнома мужчина. «Ну, и сколько хочешь кусков? Шампур, целый шампур, Жорж!» Заулыбался Дорг. «Да ну, ну а что, и на моей улице может быть праздник, так что сегодня гуляем». Повар кивнул и принялся за работу. Он открыл артефактный холодильный ящик, достал оттуда несколько кусков мяса, нарезал их на ровные дольки. После чего приправил специями и стал разжигать угли, используя кольцо огня. «Тебе поострее?» — уточнил Жорж. «Конечно, Эля», — прищурился повар. «Обижаешь?» — хохотнул гном. «Тебе повезло, сегодня как раз прибыла партия из Дахейской пивоварни. Свежий, крепкий эль. Все, как ты любишь». «А да», — старик прикрыл глаза от удовольствия. Эль из этой пивоварни он пробовал лишь в мечтах, ведь этот напиток ему не по карману. Да и мясо, чаще всего, тоже. Ведь это одно из лучших мест в столице, и как-то раз Жорж готовил даже для самого короля. Ведь он использует лучшие специи, не жалеет их, а еще в его холодильных ящиках лежит не простое мясо, а добытое в королевских лесах. Старик уселся за свободный столик и стал потягивать эль, наслаждаясь каждым глотком. В заведении было довольно многолюдно, обеспеченные граждане очень любят перекусить здесь перед работой и смочить горло свежим элем, чтобы трудовой день начался как надо. Потому старик Дорк невольно слышал разговоры между людьми. «Слышал последние новости?» Немолодой мужчина кивнул своему товарищу. Ответил тот, продолжая поглощать запеченное на углях мясо. «Банду Васиона Лилипута уничтожили. Всю!» — воскликнул он, и к разговору присоединились другие. Тогда как гном чуть было не подавился Илим. «Они же все больные!» Весь рынок в страхе держали, и за любой косой взгляд сразу выпускали кишки. Удивился другой. «Ну вот, теперь почти никого не осталось. А кто остался, тот сбежал». Мужчина заговорил тише, но его все равно все слышали. «У меня друг в страже служит, так вот, он говорит, что ночью пришли 10 человек, и просто всех перебили. Да их там 120 было». «Ты врешь», теперь уже возмутился повар. «Ну, что слышал, то и рассказываю, Жорж», пожал плечами мужик. «Да это ерунда». Мимо проходила торговка цветами. Банду пупса мясника тоже всю под нож пустили. «Неужели наш король взялся за разум?» — радостно воскликнула приличного вида дамочка, аккуратно вытерев себе рот салфеткой и отложив еду в сторону. Начал гнать эту мерзкую гниль из столицы. Народ подхватил новости и стал разносить их, изменяя настолько, насколько хватало фантазии. Но вскоре все задались одним вопросом. «А банды остались вообще?» — проговорил Жорж. И в его заведении повисла тишина. «Троица баба, вроде, осталась», — почесал затылок мужик за столиком. «Не, они сбежали сегодня утром. У ворот видел, только пятки сверкали», — помотала головой женщина с цветами. Гном все это время уплетал мясо и слушал, стараясь не встревать в разговор. И когда люди начали высказывать свои теории насчет произошедшего, он быстро закинул в рот последние куски, махом осушил кружку эля и поднялся со своего места. «Все, я пошел», — кивнул он Жоржу. «Да ладно тебе, давай посидим, пообщаемся», — воскликнул повар. «Не-не, меня клиенты ждут», — засуетился он. «Я обещал, что буду к 8, значит, буду к 8. Ой, хватит тебе, давай, как обычно, придешь к 11 с перегаром», — расхохотался Жорж. «Не-не, даже не упрашивай», — замотал головой гном. «В этот раз все по-другому, и если обещал им прийти, значит, приду. А завтра, вообще, пораньше начну работать». Он собрался уходить, но случайно услышал продолжение разговоров о бандитах. «А что же наш маньяк будет теперь делать?» — заохала дамочка. «Наверное, придется ему переезжать. Жаль его, хороший человек», — вздохнул какой-то мужик. «Про маньяка в городе ходит много историй. Этот человек уже много лет выходит на охоту по ночам, и каждая его охота заканчивается смертью, как минимум, одного бандита». Само собой, Дорк понимал, что на месте уничтоженных появятся новые банды. Это произойдет довольно быстро, потому о судьбе маньяка можно не переживать, работа для него найдется всегда. «А знаешь, что?» — старик остановился и посмотрел на Жоржа. «Сделай мне еще 10 шампуров, клиентов угощу, а то вдруг они голодные, а у меня как раз есть еще 15 минут». «Да, этот мешок не стоит брать», — пропитался загрязненной энергией, помотал я головой. «Возьми лучше новый, не будем рисковать». Черномор кивнул и отправился наверх, но в этот момент в дверь постучали. «Там дед», — в комнату заглянул гвардеец. «Впускать?» «Конечно, впускай. Это его магазин, вообще-то», — воскликнул я. «Что за вопросы такие?» Гвардеец пожал плечами, так как для него это был вполне нормальный вопрос, после чего старика впустили внутрь. «Привет, мужики и номерцы», — радостно воскликнул он. «А я покушать принес. Будете?» Он продемонстрировал упакованные сумки с изображением эмблемы какой-то закусочной. «Кто-то хочет?» — посмотрел на своих бойцов, и все, без исключения, подняли руки. «Да, вот вроде все продумал, а про еду забыл», — принял сумки у старика. «Тогда, дед, мы тебя угощаем в следующий раз». «Да ладно вам, чем вы меня угостить-то сможете?» — отмахнулся гном. «Наше королевство славится на весь материк своей кулинарией, блюдами и искусными поварами». «Курлык», — окликнул пернатого, — «а ну тащи сюда банку тушенки». Заявление старика было воспринято как вызов. Все знают, что в этом мире никто не умеет готовить так, как в нашем. «Урур», — возмутился Курлык. «Урур-урур, цыпленок, вот давай не надо мне о расстояниях. Неси тушенку, а то я и так нервный с этими артефактами», — скривился я, а пернатый быстро осознал, что возмущаться сейчас не вариант. потому он взмахнул крыльями и исчез, тогда как дед огляделся по сторонам и не поверил своим глазам. Его удивило, как минимум, то, что мы навели тут небольшой порядок и рассортировали артефакты, а еще на первом этаже их стало значительно меньше. Я их полжизни собирал, а вы так быстро все выгребаете. Он ходил из комнаты в комнату и не мог поверить в происходящее. «Ну так, мы работаем», — развел я руками. «Пойдем лучше чай пить, а мои люди сами со всем разберутся», — предложил ему, и старик не стал отказываться. Гном оказался довольно общительным, и сразу завязался разговор. Мы говорили по душам, рассказывали друг другу самые разные истории, смеялись. Причем старику казалось, что он просто говорит о жизни, а я при этом внимательно его слушал и запоминал важную информацию. Где работают наиболее искусные артефакторы, какие маги живут в столице. Из интересного, дед рассказал мне об одной особе. Графиня, которая однажды участвовала в попытке государственного переворота, но в итоге ее заключили в замковой темнице. Эта женщина невиданной силы, невероятно могущественный маг льда. Но переворот не удался, и уже лет 20 ее держат в заточении. А возможно, и вовсе, она давно умерла, ведь когда ее поймали, ей уже было около 200 лет. Но для мага это же небольшой возраст, нахмурился я. Так я и не знаю, сколько ей лет, на самом деле, пожал плечами гном. Просто выглядит примерно на мой возраст, только высокая, под 2 метра ростом, и от одного ее взгляда можно замерзнуть. И вот теперь меня никак не оставляет одна навязчивая мысль. Надо срочно встретиться с королем. Или нет, можно обойти его и поговорить с этой женщиной напрямую. Стал задавать уточняющие вопросы про короля, пытаясь понять, что это за человек. И старик без утайки ответил на каждый из них. Королю сейчас около 50 лет, достаточно умный мужик, но при этом крайне импульсивный. Постоянно принимает резкие решения, основываясь лишь на своем настроении. Кого-то он может помиловать, кого-то казнить. Да и нынешняя война с соседями началась из-за несдержанности двух правителей. Они поссорились из-за какой-то ерунды, а отдуваться за это приходится простым людям.